Предстоящая перспектива немного омрачала глубокую радость, которую она только что испытала, встретив крестного, но не могла заглушить ее полностью. Как хорошо снова увидеть его, особенно в тот момент, когда она так настоятельно нуждалась в его помощи. Конечно, она услышит много неприятного, безусловно, он строго осудит ее новую профессию певицы, но кончит тем, что поймет ее и простит. Нет никого более человечного и милосердного, чем аббат де Шазей. Почему же кардинал Сан-Лоренцо должен перемениться? И тут Марианна с удовлетворением вспомнила об инстинктивной неприязни, которую ее крестный некогда недвусмысленно проявлял к лорду Кранмеру. Он может только посочувствовать несчастьям любимой крестницы, которую сам считал своим собственным ребенком. Нет, приняв все во внимание, ясно, что предстоящий вечер сулит Марианне больше радости, чем тревог. Готье де Шазею, ныне кардиналу Сан-Лоренцо, не составит никакого труда добиться у папы расторжения брака тяжким грузом, висящего на шее его крестницы. Марианна еще никогда не проникала в парадные помещения Тюильри. Зал маршалов, где должен был состояться концерт, подавил ее своим великолепием и размерами. Бывшая кардигардия Екатерины Медичи представляла собой громадное помещение, для которого объединили два этажа под куполом центральной части дворца. На высоте второго этажа против эстрады для артистов высилась большая трибуна, на которой вскоре займут свои места император и его семья. Трибуна поддерживалась четырьмя полностью позолоченными гигантскими кариатидами, представлявшими женщин в римских тогах. С обеих сторон трибуны начинался тянувшийся вокруг всего зала балкон с ложами, обитыми красным бархатом с золотыми пчелами. Потолок представлял собой купол с четырьмя гранями, украшенными по углам позолоченными знаками воинской доблести, а центр его занимала колоссальная люстра резного хрусталя, окруженная четырьмя такими же, но меньшей величины. Своды были расписаны фресками аллегорического содержания, в то время как на стенах этажа для придания этому залу воинственного духа висели портреты во весь рост 14 маршалов, разделенные бюстами 22 генералов и адмиралов. Несмотря на заполнявшее балкон общество, Марианна почувствовала себя одинокой и затерянный в этом просторном, как собор, помещении. Здесь царил, словно во встревоженном курятнике, такой шум, что в нем терялись звуки настраиваемых музыкальных инструментов. Перед нею замелькало столько лиц в ослепляющем калейдоскопе вспышек драгоценностей, что она некоторое время никого не могла узнать. Тем не менее она все-таки увидела Дюрока, великолепного в фиолетовом с серебром костюме главного маршала, направлявшегося к ней, но обратившегося к Кларе. «Князь фон Шварценберг желает немедленно видеть вас, сударь. Он просит присоединиться к нему в кабинете императора. В кабинете... Да, сударь. И лучше будет не заставлять его ждать». Молодой князь обменялся с Марианной потрясенным взглядом. Это угрожающее приглашение могло означать только одно. Наполеон уже знал об истории с каретой, и бедному Кларе придется пережить неприятные минуты. Неспособный оставить друга нести тяжесть наказания за содеянное ею самою, Марианна вмешалась. «Я знаю, из-за чего вызывают князя к его величеству, господин главный маршал. Но поскольку это дело касается меня одной, я решительно прошу вас разрешить мне сопровождать его». Озадаченное лицо герцога Фриульского не смягчилось. Даже наоборот. Он окинул молодую женщину суровым взглядом. «Я не располагаю возможностью, мадемуазель, пропустить к его величеству кого-нибудь, кого он не вызывал. Кроме того, я должен проводить вас к господам Госсеку и Печине, ожидающим возле оркестра. Умоляю вас, господин герцог, его величество подвергается опасности совершить несправедливость. Его величество прекрасно знает, что делает. Князь, вы должны были уже уйти. Следуйте за мной, мадемуазель». Волей-неволей Марианне пришлось расстаться со своим спутником и пойти за Дюроком. Легкое шушуканье, сдержанные аплодисменты послышались на ее пути, но, занятая своими мыслями, она не обращала на это никакого внимания. Застенчиво, но крепко она взяла за руку Дюрок. «Мне надо увидеть императора, господин главный маршал». «Немного терпения, мадемуазель». Его Величество соизволил заметить, что постарается увидеться с вами по окончании концерта. Соизволил? Откуда такая жестокость, господин герцог? Разве мы больше не друзья? Легкая улыбка на мгновение заставила расслабиться сжатые губы Дюрока. «Мы останемся ими навсегда», — прошептал он стремительно, — «но император сильно гневается, и я не имею права быть любезным с вами». «Что же это, я в немилости?» «Не могу сказать точно, но похоже». «Тогда...» — раздался позади Марианны приятный, неторопливый голос. «Оставьте ее со мной на минутку, дорогой Дюрок. Попавшим в немилость...» «Надо держаться вместе!» Еще до его знаменитого заключительного междометия Марианна узнала Талейрана. Как всегда, элегантный, в темно-зеленом фраке, с затянутой в белый шелковый чулок больной ногой, опираясь на трость с золотым набалдашником, он одарил Дюрока дерзкой улыбкой и протянул руку Марианне. Явно обрадованный возможностью таким образом освободиться, главный маршал вежливо раскланялся и оставил молодую женщину на попечение вице-канцлера империи. «Благодарю вас, князь. Но не уходите далеко, смудмазель. Император не заставит себя ждать». «Я знаю», — просюсюкал Талейран. «Сколько времени надо, чтобы задать головомойку юному Кларе и научить его не особенно поддаваться очарованию молодой женщины? На это потребуется 5 минут. Мне это знакомо». Говоря это, он нежно увлек Марианну к амбразуре одного из окон. Весь его вид показывал, что этот человек занят приятным светским разговором, но Марианна сразу поняла, что дело идет об очень серьезных вещах. «Клари переживает, без сомнения, неприятные минуты», — прошептал он. — «Но я боюсь, как бы вам не пришлось выдержать большую часть императорского гнева. Интересно, какая муха вас укусила? Броситься на шею кардиналу прямо посреди двора Тюильри, причем опальному кардиналу к тому же, подобные вещи делают только с кем-нибудь из очень близких?» Марианна ничего не ответила. Трудно объяснить ее поведение, не раскрыв ее подлинную сущность. Разве она не была для Талейрана некой девицей Малерус, безродной бретонкой? В любом случае, кем-то, кто не мог бы вести себя так вольно с князем церкви. В то время как она тщетно, впрочем, искала правдоподобные объяснения, князь Беневенский по-прежнему беззаботно продолжал. «Я хорошо знал аббата Шазея еще в те годы. Он начал свой путь викарием у моего дяди, архиепископа Реймского, который в настоящее время является духовником короля в эмиграции». У Марианны появилось ощущение, что князь опутывает ее паутиной, как паук муху. Ей стало невыносимо тоскливо. Вспоминался день ее свадьбы и высокая фигура монсеньора де Талейран Перегора, капеллана Людовика XVIII. Ее крестный действительно был в наилучших отношениях с прелатом. Именно тот одолжил необходимые принадлежности для брачной церемонии в Селтон-Холле. Но, словно не замечая ее волнения, Талейран продолжал тем же спокойным, как гладь озера в хорошую погоду, голосом. В те времена я жил на улице Бельшас, совсем рядом с Лильской, тогда улицей Бурбонов, и поддерживал превосходные соседские отношения с семьей аббата. «Ах, какое это было дивное время!» — вздохнул князь. «Ведь правда тот, кто не жил в годы, предшествующие 1789-му, не знает, что такое наслаждение жизнью. Мне кажется, я никогда не встречал более прекрасной, более гармоничной и нежной пары, чем маркиз и маркиза Дассельна, в чьем доме вы сейчас живете». Несмотря на все ее самообладание, у Марианны закружилась голова. Она схватилась за руку Талейрана и буквально повисла на нем, стараясь превозмочь недомогание. Сердце билось так, что дыхание прерывалось. Ей казалось, что ноги вот-вот совершенно откажутся служить, но князь оставался невозмутимым и только поглядывал вокруг из-под полуприкрытых век. Высокая, огневолосая женщина с чувственным лицом, очень красивая и вся в белом, проходила мимо. «Я не замечала у вас такой сильной склонности к опере, дорогой князь», — бросила она с самоуверенностью знатной дамы. Талейран степенно поклонился. «Всякая форма прекрасного имеет право на мое восхищение, госпожа герцогиня. Вам это следовало бы знать. Вам так хорошо знакомы со мной». «Да-да, я знаю. Но вам пора проводить эту особу к музыкантам. Мелкий прола... Словом, я хочу сказать... Императорская чета сейчас появится. «Мы идем туда. Благодарю, сударыня». «Кто это?» — спросила Марианна, в то время как рыжеволосая красавица удалялась. «Почему она так явно выразила пренебрежение?» «Она презирает всех. И самое себя еще больше других. С тех пор, как из желания услужить эрцгерцогине, согласилась занять место придворной дамы. Это мадам де Шеврес. Она, как вы сами видели, очень красива. У нее острый и тонкий ум, но она очень несчастна, ибо ее страстная душа задыхается. Подумать только, ей приходится говорить «император» и обращаться к величеству, тогда как в частной жизни она называет его попросту «мелкий пролаза». Впрочем, она уже почти отучилась от этого. Что же касается пренебрежения вами... Талейран резко повернулся и устремил на Марианну взгляд сине-зеленых глаз. «У нее нет другого повода делать это, кроме того, что вы сами ей подаете. Одна из Шеврес может только с пренебрежением относиться к певице Марии Стелли, но она открыла бы объятия дочери маркиза Дассельна». Наступила тишина. Чуть нагнувшись к своей собеседнице, Талейран сверлил ее взглядом, но Марианна не дрогнула. «С каких пор вам это известно?» — спросила она с внезапным спокойствием. «С того дня, как император отдал вам особняк на Лильской улице. В тот день я понял, откуда идут эти зыбкие воспоминания, которые мне не удавалось упорядочить. Это сходство с кем-то, кого я не мог вспомнить. Я сообразил, кем вы являетесь в действительности». «Почему же вы ничего не сказали?» Талейран пожал плечами. «А к чему? Вы сами непредвиденным образом оказались по уши влюбленной в человека, которого с детских лет ненавидели». «Да, но это вы толкнули меня в его постель», — грубо бросила Марианна. «Я достаточно о нем жалел, о том памятном дне, когда я пришел поговорить с вами. А потом я подумал, что нужно предоставить все естественному ходу событий и времени. Такая любовь долго не просуществует. Ни любовь ваша, ни ваша артистическая карьера. Марианна была поражена. «Из-за чего же? Позвольте вас спросить. Причина одна. Вы не созданы ни для Наполеона, ни для театра. Даже если вы попытаетесь убедить себя в противном, вы все равно одна из нас, аристократка и из очень хорошей семьи. Вы так похожи на отца». «Это правда? Вы знали его?» — спросила Марианна, томимая жаждой побольше узнать, наконец, о человеке, плотью и кровью которого она была, но все знакомство с которым ограничивалось только портретом. — Расскажите мне о нем. Талейран осторожно снял лежавшую на его рукаве трепещущую руку и задержал в своей позже. Здесь трудно вызвать в воображение его образ. Император приближается. Вам надо хоть на время превратиться в Марию Стеллу. Он торопливо провел ее к группе музыкантов, где в центре она заметила Госсека, подававшего ей знаки рукой, Пичини, раскрывавшего партитуру на рояле, и Паэра, дирижера императорской капеллы, заботливо обтиравшего свою палочку. В последний момент, повинуясь безотчетному побуждению, она задержала вице-канцлера. «Если я не создана ни для императора, ни для театра, то, по-вашему, для чего же? Для любви, милочка. Но мы любим друг друга, не путайте. Я говорю о любви, великой любви, той, что потрясает миры, сокрушает вековые династии, той, что сохраняется до самой смерти, той, наконец, которую большинство людей никогда не находит. Тогда почему я должна найти ее? Потому что если вы ее не найдете, значит, она не существует, Марианна. А она должна существовать, чтобы подобные мне могли ее отрицать». Глубоко взволнованная, Марианна следила за неровной, но изящной походкой этого странного хромого. Она явно различила в его словах, так мало соответствовавших облику и манерам Талейрана, в этом решительном признании их сословной общности как бы предложение дружбы или, по крайней мере, помощи. Помощи. Сейчас, когда она так в ней нуждалась. Но до какой степени можно полагаться на искренность князя Беневенского? Пожив под его крышей, Марианна лучше, чем кто-либо, знала то своеобразное очарование, которое он излучал, тем более сильное, что оно казалось совершенно непроизвольным. Ей вдруг вспомнились слова графа де Монтрона, которые Фортюне Гамелен однажды пересказала ей, смеясь. «Но кто же его не полюбит? Он ведь такой порочный!» Чего добивался он сегодня вечером? Вернуть ее без всяких задних мыслей к достойному ее рождения существованию или просто еще больше отдалить от императора, императора, которого он, как говорят, предает в пользу царя? Пропели трубы, раздались торжественные удары жезла главного церемонимейстера, графа де Сегюра, и в огромном зале воцарилась почтительная тишина, тогда как все повернулись к трибуне, где среди волны блестящих туалетов и сверкающих орденами мундиров показалась императорская чета. На переливающемся разноцветном фоне придворных дам и адъютантов выделялись зеленый мундир Наполеона и розовое платье Марии Луизы. А больше Марианна ничего не увидела. Как и весь двор, она склонилась в глубоком реверансе. Почему он не был бесконечным, этот реверанс? Когда Марианна подняла глаза к новобрачным, выражение счастья на их лицах поразило ее в самое сердце. Она получила наглядное подтверждение полного согласия между ними. Даже не взглянув на зал, Наполеон с предупредительностью и нежностью усаживал свою супругу и даже целовал ей руку, которую продолжал держать в своей, когда сам сел рядом. Он нагнулся к ней и тихо говорил что-то, не обращая внимания на окружающих. Уязвленная и растерянная, Марианна стояла у рояля, не зная, как себя вести. Придворные заняли места, ожидая, когда император даст знак начинать концерт. Концерт, заказанный им, чтобы дать отдохнуть Марии Луизе между парадным завтраком и большим приемом, в ходе которого новая императрица получит поздравления от дипломатического корпуса и представителей муниципалитетов. Но Наполеон, улыбаясь, продолжал интимную беседу, и у Марианны, испытывавшей невыносимые муки, внезапно возникло ощущение, что эта низкая эстрада — не что иное, как позорный столб, к которому она пригвождена по жестокому капризу забывчивого возлюбленного. Ее охватило безумное желание бежать из этого роскошного зала от сотен пар любопытных глаз. К несчастью, это было уже невозможно. Вверху на трибуне граф де Сегюр почтительно склонился к его величеству, без сомнения и спрашивая разрешение начинать, на что император, даже не взглянув на него, ответил небрежным жестом, который воплотился в торжественный удар жезла. Словно эхом отозвались легкие удары палочки Паэра по пюпитру. Александр Пиччини взял первые аккорды на рояле, увлекая за собой скрипки. Поймав его полный ужаса взгляд, Марианна поняла, что ее волнение заметно. А в углу, внизу, на обращенном к ней лице Госсека, читалась безмолвная мольба. Безусловно, никогда еще не видели, чтобы император так бесцеремонно обращался со знаменитой певицей. Но Марианне вспомнилось, что все-таки она, если верить словам Дюрока, была в немилости за то, что не позволила пожилому крестному испачкать пурпурное одеяние князя церкви парижской грязью. Благословенный гнев пришел на помощь ее смятению. Первым номером исполнялась ария из «Весталки», любимая вещь императора. Глубоко вздохнув и тем успокоив беспорядочное биение сердца, она начала ее с такой силой, что сразу покорила присутствующих. Выражая отчаяние Юлии, осужденной быть заживо замурованной в гробнице «Весталки», когда все в ней дышало жизнью, Марианна нашла такие удивительные нюансы, что они взволновали бы и самого непримиримого скептика. Она достигла предела своего таланта в надежде привлечь, наконец, внимание императора. Последние ноты были пронизаны такой щемящей болью, что грянул неистовый, стихийный, неудержимый гром аплодисментов. Это явилось нарушением протокола, потому что только их величество должны были первыми подать пример. Но искусство артистки слишком возбудило публику. Она подняла к императорской ложе сияющие надеждой глаза. Увы, Наполеон не только не смотрел на нее, но, похоже, и не заметил, что она пела. Нагнувшись к Марии Луизе, он говорил ей что-то на ухо. Она слушала его, опустив глаза, с глуповатой улыбкой и так покраснев, что Марианна в ярости решила, что он делает ей любовные предложения. Повелительным жестом она приказала Паэру начинать следующий номер, которым была ария из «Тайного брака Чеморозы». Наверное, никогда еще легкая и нежная музыка итальянского маэстро не исполнялась с таким мрачным пылом. Устремив взгляд к императору, Марианна изо всех сил старалась привлечь его внимание. Гнев разрывал ей сердце, лишая последнего самообладания. Чему смеется эта глупая венка с таким выражением лица, как у кошки перед блюдцем со сметаной? А еще говорят, будто она смеет утверждать, что любит музыку. Без сомнения, Мария Луиза любила только свою австрийскую музыку. Ибо она не только не слушала, но в самой середине арии раздался ее смех, смех ребяческий и гораздо более звонкий, чем нужно, чтобы остаться незамеченным. Кровь отхлынула у Марианны от лица. Внезапно побледнев, она замолчала. Ее взгляд пробежал по рядам зрителей, хранивших одинаковые выражения ожидания. Затем, гордо выпрямившись, она покинула эстраду и в напряженной тишине вышла из зала маршалов, прежде чем кто-нибудь, даже стража у дверей, подумал задержать ее. Натянутая до предела, с пылающей головой и ледяными руками, она шла своей дорогой, не вслушиваясь в поднявшуюся позади нее бурю. В ее мозгу билась только одна лихорадочная мысль — покинуть навсегда этот дворец, где тот, кого она любила, нанес ей такую жестокую обиду, прийти домой и поглубже спрятать свою боль в старой семейной обители, ожидая того, что не применит последовать после подобного взрыва. Гнев императора, жандармы, тюрьма, может быть. В эти минуты ей все было безразлично. Бессильная ярость измучила ее до такой степени, что она, не моргнув, пошла бы на эшафот.